Сегодня мы продолжаем наши с вами занятия по книге «Исход», и с Божьей помощью мы сегодня рассмотрим пятую главу. Эта глава начинается словами: «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: „Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник“». Когда полагается предел власти дьявола, то его ярость всегда возрастает, увеличивается. Лукавый не хочет никого отпустить на свободу. Он всячески стремится усилить рабство, когда хоть какой-то намек на освобождение человека он видит, лукавый сразу активизируется. Мы входим с вами в Великий пост. На самом деле это вызов дьяволу. И мы бы самостоятельно не могли бы ему бросить такой вызов, если бы за нами не стоял бы сильнейший Господь наш, который один может ограничить власть дьявола. Есть притча в Евангелии от Луки, в 11 главе, 21-22 стих. Здесь сказано: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Сильный с оружием – это дьявол, который охраняет свой дом, он заключил в плен сердца и души многих людей, заточил их в рабство греху и смерти. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него, сильнейший дьявола – это Господь, и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Только Господь может разорить гнездо дьявола, разорить ад и вывести из преисподней грехов душу каждого из нас, потому что он сильнейший. А наша победа, какое бы активное участие мы ни принимали бы в деле собственного избавления от власти греха и дьявола, она возможна только во Христе и со Христом. Как я вам пояснял, фараон – это символ дьявола. Египет – это его держава. Аллегорически духовно истолковывая текст Пятикнижия, мы можем легче применить к нашим современным обстоятельствам этот текст, как некое духовное наседание. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону». Возможно, это был фараон Мернептах, но трудно проследить как бы все династии, которые были в те времена, но такое предположение существует. Моисей был спасен, когда царица Хапшепсут его усыновила. Потом какое-то время она была управительницей всего Египта, единственная женщина-фараон за всю историю династий египетских. И когда мы говорим об угнетении евреев, это угнетение началось еще до рождения Моисея, преследование – это связывают с Рамсесом. А вот тот фараон, которому после 40 лет бегства из Египта Моисей пришел, он 40 лет прожил в стране Мадиамской, это был, скорее всего, Мернептах. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: „Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“». Моисей с Аароном идут к фараону только после того, как народ поверил в возможность освобождения. Были сказаны им слова Божии, были показаны им чудеса, народ поверил, и только вооружившись этой верой еврейского народа, Моисей и Аарон идут к фараону. Наш русский народ должен освободиться из того Египта греховного, в котором он пребывает. Заморский фараон, который управляет нашей державой, будет иметь силу и власть, пока народ не поверит в возможность освобождения. Поэтому Моисей сначала пошел к старейшинам сынов Израилевых, общался с ними, с народом общался. И когда он увидел веру в своем племени, только тогда он пошел к фараону. Моисей говорит от лица Божия: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник». Еврейское слово «хак» – праздник, означает не просто веселье, а именно религиозный праздник – «хак». Моисей, обращаясь к фараону, называет имя Божие. Он говорит: «От лица Господа Бога, так говорит Господь, так говорит Яхве». Фараон и его жрецы не знали этого имени Бога. Оно неизвестно было им, хотя в Египте было несколько тысяч богов ложных. И жрецы, и фараон изучали с детства все эти имена. Но вот это имя Яхве, оно не было известно им. Мирские люди, они не знают путей Господних. И когда мы начинаем им что-то объяснять, мы, говоря даже на одном языке, говорим как бы на разных языках. Это парадоксально, но это так. Но фараон сказал: «Кто такой Господь?» Иными словами, он говорит: «Я не знаю такого Бога», хотя несколько тысяч имен он знал разных ложных богов, идолов. Он говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Так говорит фараон. Этот мир не знает Господа, и этот мир хочет удерживать в плену, в рабстве всех людей, в том числе и верующих. Мир требует, чтобы мы исполняли его законы в том объеме, в каком их предлагает нам тот или иной правитель. В этом ответе фараона мы видим и вызов Богу. Он говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Я вам пояснял, что слово «фараон» означает «сын Бога Амона», «Бога Солнца». И когда фараон говорит: «Кто такой Господь?», он как бы говорит: «Я сам Бог». Силы зла уверовали на планете в свою непобедимость. Они верят в то, что никто не сможет их одолеть. Страх, боязнь лишиться рабов, евреев, побуждает его, фараона, еще более стеснить их свободу и охранять их с удвоенной тяжестью, тщательнейшим образом. Всегда, когда полагается предел силе дьявола, ярость его возрастает. Господь любит нас, и любовь Господа готова угасить ярость сатаны, как некую раскаленную печь. Но пока Господь не начинает свои суды, эта ярость, она усиливается. Время поста – это вызов силам зла, ярость лукавого усилится. Некоторые из вас, наверное, испытали это уже на этой седмице. Но пост, впрочем, как и любой религиозный праздник, это не повод для скандалов и склок в семье. Нельзя поститься против кого-то. Назло там мужу, жена начинает поститься, или там верующий муж, назло жене. Этого нельзя делать. Цель поста – покаяние. Покаяние предусматривает пересмотр отношения со всеми людьми в лучшую, а не в худшую сторону. Поэтому, если эта цель не достигается, то мы оскоромились. Пост – это мир в душе кающегося человека. Имея такую цель перед собою, нельзя превращать пост в тему для каких-то склок, хотя лукавый будет особенно яростно именно во время поста нас атаковать. Почему? Потому что сказано о дьяволе и бесах: сей род изгоняется постом и молитвою. Так как во время поста молитва усиливается, пост в соединении с молитвой изгоняет дьявола из нашей жизни, его оковы более ожесточенно затягиваются на нашей душе. По мере нашего сопротивления ярость лукавого, она возрастает.